Farewell, if ever fondest prayer for others will avail on high, mine will not all be lost in air, but wolf thy name beyond the sky. 'Twere vain to speak, to weep, to sight, or more than tears of blood can tell, when wrung from guilt's expiring eye, are in that word farewell, farewell. These lips are mute, these eyes are dry, but in my breast and in my brain awake the pangs that pass not by, the thought that ne'er shall sleep again. My soul nor deigns nor dares complain, though grief and passion there rebel. I only know we loved in vain, I only feel farewell, farewell. Ну, так себе зачитал, конечно, но цель-то другая была. В общем, все довольно печально. Но на изучение этого стихотворения ушло, не знаю, несколько дней. Вот талдычил про себя, то вслух. И такой неутешительный результат. Хрен бы с ним, с выражением, но с памятью действительно беда. Я искренне надеюсь, что это, что причина этому долгий перерыв, когда я учил последний раз что-то, ну там, стихотворение, да. Не знаю, серьезно, ну еще в школе, наверное. То есть, надеюсь, причина в этом. А если с возрастом мозг стал менее гибок, менее способен к запоминанию, то вот это действительно беда.